Заключение. Вот и закончилась периодическая таблица. За время нашего путешествия мы успели побывать в мире самых активных металлов, окунулись в море самых безразличных и самовлюбленных газов, пообщались с самым крупным семейством металлов-тружеников, а также преодолели все опасности и познали всю прелесть радиации и тех, кто ее создает. Каковы же были цели написания этой книги? Мы ставили перед собой непростую задачу. Нужно было рассказать об устройстве всего материального, о тех кирпичах, из которых состоит наша планета и вся Вселенная. К тому же мы старались не уходить в дебри химической науки, избавить слушателя от достаточно скучных и сложных вычислений, а вместо этого насытить книгу интересными и подчас реально полезными фактами, а также местами юмором. Ведь ученые тоже люди и любят посмеяться. Это просто замечательно, что природа одновременно настолько сложна, а ее проявления кажутся нам обычными и вполне естественными. Простыми. Мы надеемся, что эта книга для кого-то из слушателей станет причиной, по которой он или она выберет профессию химика, ученого или исследователя. Другим же она, вероятно, даст пищу для размышлений о природе вещей. Кого-то эта книга сподвигнет внимательнее слушать учителей естественно-научного профиля на уроках в школе, что тоже очень важно. Претендуем ли мы, ученые, на абсолютную правоту своих суждений? Конечно, нет. Например, механика Ньютона очень долгое время считалась верной, пока ее не дополнил или же скорректировал другой великий физик Альберт Эйнштейн. На наш взгляд, наука — это метод познания, который помогает облегчать жизнь человека, делать ее лучше, прогрессивнее, удобнее и технологичнее. Одни теории дополняют другие, третьи и вовсе со временем признают неверными. Это постоянный процесс, от масштабов которого захватывает дух. Существуют, конечно, категории, которые не понять, изучая химию. Например, как понять, какая шутка будет более удачной? Или почему человеку свойственна привязанность? Какая музыка заставляет нас трепетать от восторга, а книга плакать над грустным концом? Этим занимается искусство, роль которого, по мнению великих ученых, также невероятно велика и неоспорима. Ричард Фейнман, отец квантовой механики, во время своих мессенджеровских лекций в Корнельском университете сказал: «Людям доступна радость. Грандиозная радость. Радость, которую испытываешь, угадывая, как поведет себя природа в невиданной доселе ситуации. И в этом с ним не поспоришь».